День четвертый. Или мертвые души, кто станет слушать? Честно, отдежурив до 2 часов ночи, я завалился спать и проснулся 8 часов, когда меня разбудил встревоженный комар. Пока я спускался во двор через окно, мой напарник разложил костерок и нагрел в кружке кипятка для чая. Чтоб третья ночь поиска и так спокойно, бормотал он, нервно затягиваясь сигаретой. Как чувствовал, что без приключений не уйдем. На мой вопросительный взгляд комар пояснил. Гости из соседнего лагеря. Я и раньше слышал, что вся территория зоны поделена между 4 лагерями по количеству сторон света. Границы не жесткие, и не раз бывало группы из разных лагерей пересекались. И тут всяко случалось. Вообще-то маршруты поиска каждый смотрящий передает своему куратору из военных. А те, по идее, должны эти маршруты между собой согласовывать. Но гладко бывает только на бумаге. Вот комар на зорьке и увидел, как вокруг нашего дома шарится какой-то незнакомый хмырь в летческом шлеме на голове. Каким ветром его занесло так глубоко на нашу территорию, одной зоне известно. «Не ходят бродяги в поиск по ночам», — сказал комар, доставая из кармана ПМ и протягивая его мне. «Смотри, обойма полная, и плюс патрон в стволе», — предупредил он меня. После этого он достал из-за голенища еще один пистолет, теперь уже ТТ, и протер его ствол рукавом гимнастерки. «Так что по-любому...» «Эти ребята еще вчера у нас нарисовались», — продолжил комар рассуждение. «И вот вопрос, засекли они, как мы батарейку пристраивали, или нет?» Я допил чай и спрятал кружку в рюкзак. Повертел в руках полученный ПМ, поставил его на предохранитель и сунул в карман. «Варианта 3», — стал загибать пальцы комар. «Первый, самый лучший, просто расходимся. Маловероятно, потому что в таком случае они бы не рыскали возле нашей ночевки. Пришли бы открыто. Второй, попробуют пощупать нас на предмет характера. Может, течь дадим, хабаром поделимся. Третий, самый поганый, устроит засаду. Но это чистый беспредел. Тут нужно быть уверенным, что свидетели не останутся. Иначе не знаю, как в других лагерях, а Дятлов полгода назад одного такого прыткого в центре лагеря повесил. Так что, скорее всего, разговоры будут разговаривать. И тут смотри, если я вот так, он показал, затылок почешу, значит, без стрельбы не разойдемся. И тут уж соображай сам. Увидишь, что пора, начинай. Нет, жди меня. Главное, вали наглухо. Мертвые души кто станет слушать? Сначала мы сходили за батарейкой. Как и в прошлые разы, комар оставил на пути свои отметки, поэтому двигались мы без задержек, уверенно обходя аномалии. Артефакт оказался на том самом месте, где его оставил вчера мой напарник. Только была нынче батарейка не черного, а ярко-голубого с металлическим отливом цвета. С помощью щупа комар выкатил заряженный артефакт из опасной зоны и, посматривая по сторонам, быстро положил его ко мне в рюкзак. «Теперь бы по-тихому свалить отсюда», — сказал он без особой надежды в голосе, и мы быстрым шагом вернулись в деревню. Однако уйти по-тихому не получилось. На выходе у одного из последних домов на лавочке нас ждали 2 мужика. Один широкоплечий со свежим багровым шрамом от левого виска до подбородка, с пижонской банданой на голове, потертой кожанке и камуфляжных штанах. Другой, чуть пониже, с тоненькими усиками под длинным носом и глазами на выкате, ежился будто от холода, укрывшись с головой под капюшоном старенькой ветровки. «Я комар, со мной не мой. «Мы с запада», — сказал комар, замедляя шаг. «А вы кто будете и каким ветром вас сюда занесло?» «Я Артем Третий, со мной Дик Брага. Мы с юга», — крикнул нам маленький, подняв пустые руки над головой. «Меняться будем?» «Я не расслышал», — сказал комар и положил мне руку на плечо, останавливая. «Что вам на нашей поляне нужно? Своей мало?» «А ты че дерзкий такой?» — вспылил бугай. «Тихо, Брага. Человек по праву спрашивает», — придержал его Артем. И уже комару. «У нас вот какое дело. Позавчера заснули на новоселках, а проснулись вчера здесь. Как попали сюда, хрен его знает, никто ничего не помнит. Может, ты в курсе, что это за чудо с нами приключилось?» Комар, сдвинув на лоб каску, почесал затылок. Я удивился. Не то чтобы мужики мне были симпатичны, но опасности от них я не чувствовал. Однако, увидев оговоренный сигнал, повернулся к чужакам немного боком, чтобы при случае незаметно достать пистолет из кармана. «Ты в котором поиске?» — между тем спросил комар у Артема. «Я имею в виду старшем тройки». «Во втором», — ответил тот. «А всего?» «Этот поиск 5-й». «И у вас большие потери», — понимающе кивнул комар. «Тогда ты, конечно, не в курсе. Есть такая очень редкая аномалия. Лишак называется. Вы в нее и угодили. Повезло еще, что в деревне выкинуло. Могло и на дне озера. Потонули бы, пока в себя приходили. Знавал я одного бродягу, так он рассказывал, что его тройку вот так, как вас, у самой АЭС выкинуло». Комар посмотрел на часы, потряс рукой и снова посмотрел. «Часы совсем сдурели», — пожаловался он. «Сколько на твоих?» «12:30», — сказал Артем, глянув на циферблат. «А дата? Какое сегодня число?» — продолжил комар, подводя свои часы. 7 апреля», — сказал старший чужаков. 7? Протянул комар. «А я думал, уже 8. Я похолодел. 7 число было неделю назад». «Врет», — понял я. «И про часы, и про аномалию. Никакого лишака в зоне не существует. «И чего? Все нормально с ними было?» – спросил Артем. «Ну, с теми, что под АЭС забросило». «Пока живы были, вроде бы нормально», – пожал плечами Комар. «Да только обратно в лагерь из той тройки. Всего один вернулся, и тот полуживой». «Вас двое было?» «Трое», – ответил Артем и тут же получил тычок в спину от громилы Дика. «Да ладно», – отмахнулся он. «Третьим у нас Санек-летун». В этот момент калитка рядом со скамейкой со скрипом распахнулась, и на улицу вышел высокий худой парень с летчицким шлемом на голове и рюкзаком за плечами. Чужаки обернулись на звук, а мы с Комаром, не сговариваясь, выхватили оружие. Я выбрал мишенью здоровяка, а мой напарник – Артема. Лишь секундой позже наши противники обнажили свои пистолеты. Ну и пошла потеха. Все, что я знал из теории, это что при таком боестолкновении нельзя спешить и нельзя стоять. Вот я и двинулся приставными шагами вправо. Шаг, выстрел, шаг, выстрел. Здоровяк трижды выстрелил в ответ, одна из пуль опасно свистнула у моего уха и упал. Рядом рухнул Артем. Что касается третьего пришельца, то при первых выстрелах он шмыгнул назад и исчез за калиткой. Мы высадили от щедрот по обойме и перезарядили пистолеты. Оба соперника лежали на земле без движения. Комар сгорбился, прижимая руку к боку, и коротко бросил хриплым голосом: «Третий не должен уйти!» Я одним движением скинул рюкзак и бросился в погоню. Через калитку в обход дома развалюхи и там увидел, как по голой, без листочка травы земле, бывшей когда-то чьим-то огородом, бежит тот, кого Артем назвал летуном. Оглянувшись, он прибавил ходу, но ненадолго. Ему явно мешал бежать тяжелый рюкзак за плечами. Я же двигался по отчетливому следу, быстро настигая беглеца. Тот обернулся раз, другой и вдруг скинул с плеч мешавшую ему ношу. Рюкзак гулко шлепнулся о землю, а начавшее сокращаться расстояние между нами стало опять расти. Я уж было подумал остановиться и попробовать достать его из пистолета, но зона решила по-своему. Парень вдруг завопил, из-под его ног полетели в стороны какие-то брызги, пробежал по инерции еще пару метров, колени его подогнулись, и он упал, не переставая голосить. Я медленно подходил к нему, а он катался по земле, обхватив колени, и крик его перешел в дикий визг. Сделав очередной шаг, я увидел на земле большую мутную лужу, над которой вился легкий дымок. Я остановился и перевел взгляд на парня. Тот часто дышал, лицо его было перекошено, глаза вылезали из орбит. Штанины снизу пропитались бордовой кровью и какой-то черной пузырящейся дрянью, которая тягучими каплями капала на землю. Стопы парня отсутствовали, как отрезало. То, что осталось от его берцев, медленно сползло с ног и шлепнулось на землю. «Да бей!» – простонал он, глядя на меня с невыразимой мукой. «Да бей! Будь человеком!» Я медленно навел на него пистолет и выстрелил. Голова парня дернулась, тело обмякло. Похоже, попал бедолага в колючую лужу. Жора эту аномалию еще ведьмином студнем называл. Я вспомнил, как речица с придыханием в голосе говорил: «Не дай бог, прозеваешь, вляпаешься, сам смерть звать будешь, и не факт, что сразу придет». Я взвесил на руке чужой рюкзак, тяжелый, и пошел обратно по своим следам. На улице рядом с лавочкой лежали тела чужаков, а чуть поодаль, прислонившись к забору, сидел Комар. Весь правый бок его гимнастерки пропитался кровью. Он хрипло и часто дышал. Увидев меня, он уставился на рюкзак у меня в руках. «Глянь, чего там?» – попросил он. Я придвинул к нему свою добычу. Поискал глазами наш рюкзак, достал из него пару рулонов бинта. Глядя на это, Комар деланно равнодушно улыбнулся и сказал: «Бесполезно, там пуля». Я упрямо порвал бумажные упаковки и как мог попытался его перевязать. Комар сначала мне вяло сопротивлялся, скрикивая от боли, но потом смирился и облегченно выдохнул, когда я завязал концы бинта у него на животе. Постановая, он потянулся к чужому рюкзаку, вытащил из него нож-бабочку, моток бечевки, какие-то тряпки и под конец три контейнера. Пока Комар рылся в добытом рюкзаке, я зашел во двор и поискал в пристройке. Внутри пахло плесенью, повсюду висели клочья пыльной мертвой паутины. В самом темном углу стояла ржавая лопата. Я взял ее и, вернувшись на улицу, сел на лавочку. Комар курил, откинувшись спиной к забору. Рука с сигаретой дрожала. Глянув на меня, он начал надрывно кашлять. «Две грозди железного винограда и морская звезда», — наконец выговорил он сиплым голосом. «Следующий поиск можем в лагерь отсыпаться. Ломать против не будет». Лицо его бледнело на глазах. Лоб покрыло испарина. Он часто и хрипло дышал, то и дело морщась от боли. «Оно того стоило?» — спросил я. Комар снова навел на меня мутный взгляд. «Не мой заговорил?» «Не к добру». «Ах ты, сквозняк туннельный, слюни до пояса! Лопату принес? Хоронить меня вздумал?» Он пошарил по себе и попытался вытащить из кармана пистолет. «Врешь, укурок, это я тебя похороню». Сил достать оружие у Комара не хватило, и он бессильно уронил руки. Глаза его закатились, голова упала на грудь, которая судорожно то вздымалась, то опадала. Так он и умер, не меняя позы и не приходя в сознание. Я как раз в это время хоронил второго чужака в огороде сразу за домом. Могила для него уже была готова. Когда я закончил, солнце клонилось к закату. Помимо всего прочего, в трофейном рюкзаке лежали еще и полбуханки хлеба с тремя банками тушенки. Так что ужин у меня получился королевский. Нашлась в рюкзаке и бутылка водки. Но ее я после минутных колебаний разбил о кирпичный угол дома, у которого развел костер. Напиться хотелось зверски. Быстро темнело. С вечера порывистый ветер нагнал облака, и те облепили все небо, заслонив собой и луну, и звезды. К тому же начался мелкий дрянной дождь. Я забрался в оконный проем кирпичного коттеджа и закурил, глядя, как с шипением и дымом гаснет мой костер, погружая окружающий мир на дно дождливого вечера. В руках я машинально крутил летчицкую шапку летуна. Попытался снять очки консервы, но они были намертво пришиты, видимо, чтобы не сползали на глаза. «За каким же чертом вас понесло в зону за 2 дня до выброса?» — думал я. «Иногда смотрящие так наказывают за летчиков», — вдруг сказал комар у меня за спиной. «Выгоняют из лагеря, одного или группой, мол, без хабара не возвращайтесь. Успеете до выброса? Ваше счастье. Сможете где-нибудь сохраниться? Удача. В аномалию не влезете? Везение. А все остальное — судьба. Если выброс в чистом поле застигнет, верная смерть. Да и схрон не всякий подойдет. Чтобы его пережить, над головой должно быть не меньше 5 метров земли, а лучше еще больше». Я обернулся. Никакого комара сзади, естественно, не было. А была уже поздняя ночь. Я посмотрел на часы. Светящиеся стрелки показывали 1:30. Темень стояла, хоть глаз выколи. В шуме деревьев и завывании ветра я не расслышал, как заскрипели двери сарая. Но вот огонек, засиявший сквозь его распахнутые двери, я заметил сразу. Потянуло запахом свежего дыма. Кто-то внутри развел костер. И хоть там и не хранилось сено. Пол был бетонный, расстеленный на секции типа конюшни. Все равно дело это было рискованное. Я мягко выпрыгнул наружу, достал из кармана пистолет и подкрался к сараю. Прислушался и обалдел. Разговаривали дети. «Холодно», — пожаловалась девочка. Судя по голосу, было ей 10 лет. «Сейчас», — ответил ей мальчик примерно того же возраста, — «костер разгорится». «Не наделал бы ты пожара», — сказала девочка. Они замолчали. Тихо потрескивал небольшой костерок. В стенке сарая не было ни щелочки, чтобы заглянуть внутрь. Лишь по-прежнему сочился из-под приоткрытой двери мерцающий свет, да горько пахло дымом. Я уж было собирался войти, как снова раздался голос девочки. «А вдруг он не придет?» «Снаружи темно и дождь», — рассудительно сказал мальчик. «Если до утра никого не будет, пойдем сами поищем». «Есть охота», — сказал мальчик, закашлялся и процитировал. «А в тюрьме сейчас ужин, макароны. Не жалеешь, что со мной сбежала?» «А сам?» — вопросом на вопрос ответила девочка. «Я что?» «У меня выбора не было», — и мальчик снова процитировал с восточным акцентом. «Слющая, лещик, совсем взрослый стал, да? Зайдешь ко мне после занятий, рыски кушать будем. Пускай теперь на ощупь свои рыски кушает, козел». «Вот и у меня не было. Сестра брата не бросает». «Дура ты, Леська», — побурчал мальчик. «Сейчас бы сидела в тепле, сытая, с Машкой зацепленной языками бы трепали». Девочка рассмеялась. «Это ты, Лешка, дурак. Я никогда так счастлива не была, как за эти 3 недели. Раньше смотрела в окно, ну улица, ну облака, ну звезды. А теперь...» Она помедлила, но продолжила. «Я лучше здесь голодать буду, чем обратно в детдом вернусь». «Это что еще за детский дом у нас в окрестностях завелся?» — спросили тихонечко у меня за спиной. Я вздрогнул и обернулся. Совсем рядом стоял комар. На губах его была ироническая улыбка. И кровь. «И как эта мелюзга в зону пролезла?» — продолжил комар шепотом, загибая пальцы. «Контрольная полоса, колючка, забор, минные поля. Это не считая патрулей и датчиков движения». Я молча пожал плечами. «Ну так пошли, спросим», — предложил комар, впрочем, не трогаясь с места. Я подумал, спрятал пистолет в карман и мимо него двинулся в сарай. «Ох, не мой!» — усмехнулся за спиной мой напарник. «Погубит тебя однажды твой пацифизм». Внутри я увидел 2 испуганных детей, чумазых и давно нечесанных. У курносой девочки торчали 2 растрепанные косички. Одета она была в выцветшие в грязных пятнах, когда-то ярко-желтый сарафан и черные босоножки. На мальчике была засаленная ветровка на несколько размеров больше щуплого тела, кое-где рваные потертые джинсы и стоптанные кроссовки на босу ногу. Довершал композицию пистолет, направленный мне в грудь, который мальчик держал 2 руками. «Вы он?» — спросил пацан.